Мы предлагаем тебе стать нашим союзником и пройти с нами остаток пути. Я достаточно узнал о тебе, чтобы открыться и позвать с нами. Но если ты не хочешь присоединиться к восстанию, тогда скажи, на каких условиях готов уступить нам око? А если же я наотрез откажусь уступить вам око, то превращусь в смертельного врага со всеми, как говорится, вытекающими? Сварог насадил на серебряный двузубец кусок жареного мяса и, держа над ломтем хлеба, поднес ко рту. — Что, интересно, вы придумали, чтобы не дать мне выйти из замка? — Зачем ты так? Щепка хоть и была великим магом, но обиженно надулась, как девчонка, и отвернула голову. — Я столько слышал об этом знаменитом Оке. — И, честно признаюсь, не терпится взглянуть, — сказал Маркифай. — Правда, я не уверен. — Да почему же нет? — Могу доставить вам такое удовольствие. Сварог, прожевывая мясо, сунул руку под трико и достал око бога. По стенам завораживающе заскользили полосы света. На лицах заговорщиков играли причудливые блики. Повисла тишина. Даже ветер за стенами как будто бы притих. У одного нашего романиста я вычитал хорошее сравнение человеческих страстей с огнем. Тихо произнесла щепка. Огонь будет твоим преданным слугой на века, если ты правильно заботишься о нем. Но лиши его пропитания, и он умрет, зачахнув. Но накорми его в волю, и он сам сожрет тебя. Око — тот же огонь. Я это сейчас очень хорошо почувствовала. С ним надо быть очень осторожным. Самозванец был ничтожеством, но в чем ему не откажешь, так это в осторожности. Он много мог бед понаделать, но предпочитал сидеть тихо, вдали от людей, запереться в собственном уютном мирке и не высовываться. Я думаю, от того, что тоже чувствовал излучаемую оком мощь, я опасался ее. Сварог спрятал око, и наваждение развеялось. — Не спешите с решением, атаман, — твердо сказал Маркифай. — Выслушайте нас. А то, чего доброго, вы полагаете, что вам предлагают авантюру или вербуют поучаствовать в резне. Я ничего не могу сказать о возможностях ока и полностью доверяю в этих тонких вопросах госпожа Визари. Однако я неплохо разбираюсь в политической ситуации, а ситуация эта как нельзя более благоприятна для переворота. Да-да. Верхсоветник взглянул на нахмурившуюся Визари. Эту часть замысла я предпочитаю называть своим именем «переворот». Хотя мы и замыслили самый мирный переворот в истории Гаранда. Маркифай улыбнулся Сварогу. В императорский дворец под покровом ночи не ворвутся молодые горячие офицеры с кинжалами под плащами. Никто не выведет народ на площади и, вооружив камнями, не поведет громить кварталы знати, не будет костров на площадях, восставших воинских частей и бомбометаний с аэропилов. Увы, как показывает та же история, власть, захваченная подобным образом, недолговечна. По поводу последнего утверждения Сварог мог бы поспорить с уважаемым верхсоветником, но момент для этого сейчас сложился крайне неподходящий. Потом как-нибудь... Они покалякают за рюмкой коньяка из императорских подвалов. Мы просто подберем власть, от которой откажутся нынешние вершители судеб, потому что сами не смогут править по-старому, а по-другому они не умеют. Маркифай выбрал из груды яблок на столе самое красное. Поверьте, во мне нет ни капли идеализма. План построен на точном расчете и безусловном понимании ситуации. Император — ничто. Наш император больше похож на Гру-О-Хоша, персонажа синематографических комедий, на большого ребенка с недетскими пороками, чем на верховного правителя великой короны. Он подписывает, не читая все законы, вносимые вверх советом, Так что реальная власть сосредоточена в руках Верхсовета, а наибольшим влиянием, что нисколько не удивительно, пользуется глава каскада. Марк Кифай взял короткий столовый нож, насадил яблоко на острие. «Сперва потребуется впечатляющая демонстрация нашей силы. Для этого и необходимо око. Как я уже говорил, при тотальном запрете магии, тем не менее, маги состоят на службе в каскаде и даже при верховной власти. Увы, среди них есть сильные фигуры. Поэтому демонстрация должна быть по-настоящему впечатляющая, оглушительная, чтобы верхсоветники в раз ощутили собственную уязвимость и беззащитность, уверовали бы, что каскад их не сможет уберечь. Вот тогда они точно согласятся на наше предложение. Тем более, что ничего ужасного от них не попросят. Это очень важно. Начать с малого, с того, в чем не углядеть ни малейшего посягательства на власть, а просьба будет сводиться к одному единственному пункту. Объявить магию официально существующей, ну, не знаю, силой, партией, профессией, в конце концов, легальным видом деятельности. И все, и больше ничего. Согласятся